Адриан выполнил просьбу Афродиты и вогнал свой мясистый шест между ее тугими булочками. Горячая, как печь, и куда более приятная, Афродита обвелась вокруг его члена. Адрианна и Аполлин нянчились с подпрыгивающими грудями Афродиты, а богиня любви награждала сосками двух своих великих созданий. Затем Изабель нырнула вниз и погрузила свой умелый язык в дырочки Афродиты. Пока она небрежно гладила Адриана по яйцам и подбадривала его, Адриан придвинулся чуть ближе. Задница Афродиты приятно сжималась вокруг него. Король-дракон определенно не хотел, чтобы это закончилось в ближайшее время. Даже несмотря на то, что его яйца достигли пика, и он достиг вершины, великолепного финиша. Он застонал и вонзил свой толстый инструмент глубже, глубже в тугой анус Афродиты. Афродита доила его инструмент, когда он протаранил весь путь внутри нее. Она обняла его и подбодрила. Вся мощь изумрудноглазого колдуна разлилась по комнате. Все, кто был во взрыве, пришли, независимо от того, были они в комнате или нет. И черт возьми, люди, которые просто прыгнули на психическую связь, будут потрясены. Не то чтобы Адриан в чем-то обвинял Эмму, но у нее была привычка быть психическим вуайеристом, даже когда Адриан не был на астральном плане. Приготовиться. Афродита приняла мужское достоинство Адриана как королева и была набита. И вскоре ее скользкая жирная задница оказалась переломным моментом. Адриан взорвался и послал цепную реакцию оргазмов по всей комнате и комнатам за ней. Изабель, Аполлин и Адриан накорчились в конвульсиях от того, что их киски разбрызгивали свои соки по всему дому. Постельные принадлежности, на которых они лежали, к тому времени, как они закончат, их нужно будет тщательно вымыть. Афродита доила каждую секунду, проведенную с Адрианом, вместе с каждой каплей спермы из его члена. Он вошел в нее до дна и закончил еще одним толчком. Он застонал и высыпал семя глубоко в ее задницу. Сама сила оргазма заставит Афродиту уйти, чтобы прийти в себя. К счастью, у нее было довольно много прекрасных служанок, которые помогали ей исполнять все ее прихоти. Три горячих языка сделали свою работу по очистке беспорядка, оставшегося после того, как Афродита исчезла, чтобы вернуться, как только она почувствовала, что тантрические энергии в воздухе были правильными, и три превратились в пять, когда пузырь вокруг оргии исчез. Адриан Караденверс, закончив свои дела, Адриан вошел в кабинет, чтобы встретиться с Карой. Кара буквально прыгнула в его объятия и жадно поцеловала. «Клянусь, я думала, ты никогда не закончишь». Адриан прижал ее спиной к столу и задрал юбку. Трусики Кары были уже полностью сняты, и если бы они не были, они были бы испорчены. Адриан медленно погрузил пальцы в возбужденную киску Кары, заставляя ее бедра подниматься и опускаться. Затем он расстегнул ее блузку и обнажил сочные груди. «Я хочу поговорить с тобой кое о чем», сказал Адриан. Адриан спустил штаны, и его член прижался к отверстию Кары. Все внимание Кары было приковано к глазам Адриана. Он схватил ее и насадил ее киску сначала на свой член. Кара сжалась вокруг него, отчаянно нуждаясь в каком-то члене в физическом мире после того, как Эмма помогла Гарри трахнуть Кару и Лену раньше. Она застонала, когда Адриан наполнил ее. «Я вся внимание», выдохнула Кара ему в ухо, насаживаясь на его член. Адриан вызвал чертежи, которые показывала ей Адрианна. «Они кажутся тебе криптонскими?» «Да», согласилась Кара между стонами. «Клянусь, я их где-то видел». Адриан небрежно сжал грудь Кары и окончательно вывел ее из себя. Ее соки стекали по его шесту с каждым насосом. «У тебя есть, что вы можете мне сказать об этом?» «Ну, я их видела», простонала Кара. «Может быть, в книге. Может быть, в одной из запрещенных тетушкиных книг. Совет конфисковал их прежде, чем они бросили Астру в призрачную зону. Может быть, мама и знает об этом, но я не знаю. И вообще, что все это значит?» Объяснил Адриан Каре, когда подтолкнул ее. Она жестко кончила на него. Первая Вилла могла быть криптонкой. «Да может быть, если бы у нас было больше времени, может, тебе стоит поспрашивать здесь? Может быть, ваш любимый расхититель гробниц наткнулся на другой набор руин, на которых были эти метки?» Кара закрыла глаза. «Конечно, ты могла бы спросить Афродиту, пока она была здесь, потому что Наэль, или кто бы она ни была, была ее жрицей все эти столетия», предположила Кара, спустившись с высоты. «Некоторые люди думали, что самое логичное объяснение часто приводит к желаемым ответам. Хотя Адриан и понимал, откуда идет Кара, все могло оказаться не так просто, как она предполагала». «Может быть», согласился Адриан. но я думаю, что она была слишком занята моим членом, чтобы дать мне прямой ответ, при условии, что она знает, что случилось с ней после всех этих столетий, и, возможно, не Афродита основала храм, а кто-то из ее подчиненных. Возможно, согласилась Кара. Араа, мне это было необходимо. Кара взорвалась на всем протяжении члена Гарри, и она накачалась, чтобы оседлать его. Она прижалась к нему всем телом и облила его кремом. Он проскользнул в нее полностью и провел руками по ее телу. Адриан обхватил и отпустил ее грудь, чтобы подтолкнуть Кару все ближе и ближе к критической точке. Так я и понял. Да, простонала Кара. О, да. Кара опустилась на колени и поклонилась шесту Адриана. Длина вливалась ей в рот. Девушка из стали была сексуально расстроена в течение нескольких часов подряд, ожидая шанса провести некоторое время с членом своего босса. Кара посмотрела на Адриана поверх очков, и он схватил ее за хвост. Идеальная ручка, чтобы быть жестко трахнутой лицом. Не успела Кара подняться, как Адриан прижал ее к столу. И как только он вошел в нее своим членом, зазвонил телефон. Чувство долга заставило Кару поднять трубку. Одной из многих причин, по которым Адриан нанял Кару, была ее способность профессионально отвечать на телефонные звонки, несмотря на то, что в ней был член. «Здравствуйте, Горизонт Индастрис, чем могу помочь?» Кара едва справилась с невозмутимым выражением лица. «Специалист с Чнее?» «Да, да, он сейчас прямо за мной, я буду дать ему телефон». Кара заглушила телефон как раз вовремя, чтобы не выдать стон удовольствия. «Зимний Шни», — сообщила ей Кара. «Она хочет поговорить с тобой. Говорит, что это срочно». «Спасибо, мисс Денверс». Адриан взял трубку. Старшая сестра Шни позвонила ему за день до того, как он должен был встретиться с младшей, но Адриан не верил в совпадение. «Специалист Шней, чем обязан такому удовольствию?» — спросил Адриан. «Доктор Пивереллу», — сказал Уинтер. «Я слышал, что вы собираетесь встретиться с моей сестрой, и у вас есть интерес к компании моей семьи. Но, насколько я понимаю, ты лишилась права наследования компании, когда отправилась в Атлас», — сказал Адриан Винтеру, запихивая трусики Кары ей в рот, чтобы заглушить крики. «Совершенно верно, доктор. Но на самом деле у меня есть к тебе предложение, и я хочу поговорить с тобой до того, как это сделает Вайс. Но дело не в спутниках, не в этот раз. Хорошо, потому что я сказал твоему боссу, что мой ответ твердое «нет», — сказал Адриан. «Я бы не доверил такую высокую технологию никому, кроме себя. И у него были правительства со всего мира, предлагающие значительную сумму денег за доступ к сети Адриана. Он не сдался. Главным образом потому, что у него было достаточно денег, чтобы купить и продать их несколько раз подряд». «Справедливо», — согласился Винтер. «Но дело не в этом. Я знаю, чего ты хочешь, но я не хочу обсуждать это по телефону. Как ты думаешь, ты сможешь встретиться со мной завтра утром, в 900 часов, за пару часов до того, как он должен был встретиться с Вайсом?» Он намеревался начать со всего набора Шни, что позволило бы его планам относительно СДЦ продвинуться вперед. «Я могу втиснуть тебя внутрь», — заметил Адриан. «Итак, я жду вас ровно в 900 часов?» «Да», — согласился Винтер. «Я действительно хочу встретиться с вами лично, один на один и подальше от частных глаз. Площадь северного филиала Горизонта достаточно уединенная», — сказал Адриан. «У нас достаточно места, чтобы встретиться в пентхаусе. Если вы согласны на это», — Кара достигла своего пика. Она едва сосредоточилась на этом разговоре и вместо этого сосредоточилась на интенсивном стуке. «Это приемлемо», — сказал Уинтер. «Я свяжусь с вами, если что-то задержит меня, но вы можете рассчитывать увидеть меня вовремя». «Я буду там», — сказал Адриан. «Было бы очень приятно встретиться с вами еще раз, специалист». «Очень приятно», — подумал Адриан. Он попрощался и снова повернулся к Каре. Адриан перевернул Кару и посмотрел ей в глаза. «Я намеревался подцепить ее на крючок после того, как закончу с ее сестрой, а потом закончу с ее матерью», — сказал Адриан Каре. «Но, похоже, моя короткая встреча с руководством Атласа и моя встреча с ней в прошлом месяце заставили ее захотеть встретиться со мной вместо этого». Кара вскрикнула, и Адриан выдернул у нее кляп. «У нее нет ни единого шанса», — сказала Кара. «Чем больше они склонны к военному делу, тем крупнее шлюха, у которой есть шанс вырваться. Только посмотри, что ты сделал с моей сестрой». Адриан действительно вспомнил. Он толкнул Кару и раздвинул ей ноги. Он собирался покончить с Карой. Мысль о том, чтобы иметь двух сестер в один и тот же день, Ну, это был просто бизнес, как обычно, и как только он положит свои руки на мать и пробудит в ней прежнюю искру, что ж, это будет великолепно. Уилла уж не очень давно приняла очень плохое решение, из-за которого ее жизнь была разрушена. Часть Адриана хотела ударить ее за это. Большая часть его хотела, чтобы Адриан трахнул Уиллу и вернул ей рассудок. Как бы то ни было, Адриан не мог дождаться этой встречи, и он позволил Кари кончить на его член. Когда Адриан ударил ее, она вскрикнула. Сдерживаемая страсть Кары вырвалась наружу. «Завтра будет плодотворный день. Так бывает каждый день, сэр», — согласилась Кара. «Но она должна хотеть этого, если хочет встретиться с тобой наедине». У Адриана сложилось впечатление, что Винтер отчаянно нуждается в хорошей порке, и она хотела этого от него. Он просто позволил этой жажде нарастать в течение последних нескольких недель. Было очень впечатляюще, что она продержалась так долго. Еще более впечатляющим было то, с каким нетерпением Винтерш не будет принимать его член во все свои дырочки, когда Адриан возьмет ее в свои руки. Всего за несколько часов до того, как он сделает то же самое с ее младшей сестрой Вайс, а потом он трахнет Уиллу до потери сознания, прежде чем трахнуть ее до потери сознания, но в хорошем смысле, и тогда ему откроется путь в ЦКЗ. Жалкий червяк, которому каким-то образом посчастливилось пробиться в лес Гамп и жениться на прелестной женщине из племени Шни, не будет проблемой. Адриан догадывался, как заманить его в ловушку, где он либо отступит, либо будет уничтожен. Его звонок. У Адриана не было предпочтений, хотя битва между червем и драконом имела только один неизбежный результат. Мысль о таком великолепном разрушении просто заставила Адриана хлопнуть свою помощницу сильнее и заставить ее отчаянно кричать. О, королю-дракону нравилось, когда план складывался вместе. Адриан довел Кару до оргазма, прежде чем направился к своему собственному. Его яйца напряглись, и с еще одним насосом Адриан наполнил киску Кары своей спермой. Кара рухнула на стол, довольная тем, что Адриан освободил ее изнутри. Он улыбнулся, как только кончил извергаться внутри нее и оставил Кару с огромным кремовым пирогом в ее киске. «Спасибо, как всегда. Приятного вечера, мисс Денверс. Увидимся утром». Кара улыбнулась и оделась, прежде чем уйти. Она отключилась, довольная тяжелым рабочим днем и долгим днем, когда сотрудники ее босса постоянно усердно работали. Глава 6. Адриан Андромеда. Адриан Винтершней РВБ. Адриан Сель Солей, РВБ. Адриан Винтерсель. Адриан Вайс Шней РВБ. Адриан Вайс Винтер. У Адриана впереди было целое утро. Он ненадолго зашел в офис, даже до того, как Кара должна была выйти на работу. Когда он приехал, Адриана уже ждал звонок. Средняя срочность, но почему бы и нет. У изумрудноглазого чародея было еще немного времени, чтобы убить его перед очень насыщенным событиями утром. Он пересек кабинет и снял трубку. «Вотчер, Хар, привет, Ним», — сказал Адриан. «Как дела в Сентрал-Сити? Возможно, я выследила того хитрого волшебника, за которым охочусь», — сказала ему нимфа Доротонгс с волнением в голосе. «Здесь собралось много бывших сторонников Риддла, несколько больше, чем мы думали. Парочка из них залегла на дно, но некоторые не могут помочь и устраивают беспорядки. Конечно, они не могли этого сделать. Средний кровавый пурист действительно любил заявить о себе. Крайности обеих сторон спектра, как правило, таковыми и являются. Если бы они ими не были, то не считались бы крайностями. У Беллатрикс есть хорошая идея. Кто продает эликсир драконьей крови?» Продолжил Ним. «Не слишком высоко в рейтинге Риддла, но он знает некоторых людей, которые хотят получить товар. Он дальний родственник Эйвери, если вы его помните». «Да, одна из любимых боксерских груш Риддла», — согласился Адриан. «Эликсир драконьей крови — одно из самых крупных мошенничеств в истории волшебного мира. Любой магический импульс, который он мог дать, был недолговечным, и катастрофа была смертельной. И уровень зависимости был высок, независимо от того, насколько хорошо это работало. На черном рынке он стоит 5 галлеонов за пинту», — объяснил Ним. «Люди продают их просто из ложной надежды, что это сработает». «Конечно, разве люди не понимают, что мусор – это змеиное масло?» – спросил Адриан. «Ну, они всегда хотят немного больше власти, чтобы чувствовать себя хорошо», – сказал Ним. «Чистокровки, маглорожденные искрибы, все они заплатили бы за эту дрянь кругленькую сумму. Вы нашли какие-нибудь доказательства того, что здесь замешаны гоблины?» – спросил Адриан. «Пока нет», – заметил Ним. «По крайней мере, не с этой партией. Тетя Белла уверена, что у нас будет что-то конкретное, и они продадут своего главного поставщика к тому времени, как вы приедете сюда. Просто хотел предупредить вас, что мы приближаемся. Если ты подойдешь ближе, чем я, позвони мне, сказал Адриан. Будет сделано, Хар, сказал ему Ним. Беллатриса также взяла под свое крыло еще одного протеже. Она хорошая, очень скрытная и очень умелая. Адриан улыбнулся. Он знал тип людей, с которыми Белла ладила, и что ж, может случиться что-то интересное. Учитывая, как ладили Беллатриса и Астория, Адриан надеялся познакомиться с новой дублершей Беллатрисы. «Ну что ж, скоро увидимся с Беллатрикс», — сказал Адриан. «Держитесь подальше от неприятностей, вы оба». Адриан знал, что ему, возможно, придется натянуть поводок на Беллатрису. Хотя у него были и другие глаза и уши в том районе, где работали Белла и Ним, они не сообщили ему ничего слишком тревожного. «О, беда, я думаю, ты мог перепутать меня с другим оборотнем», — сказал Ним. «Ну, я знаю кое-кого, но мне бы хотелось, чтобы вы оба были откровенны», — сказал Адриан. «У меня сегодня встреча с наследницей ЦКЗ, а потом ее старшая сестра заинтересуется, так что я встречусь с тобой раньше них. Ну, я уверен, что к обеду ты получишь весь набор, включая и маму», — сказал Ним. «Поговорим с тобой еще раз через некоторое время». Адриан проверил, нет ли еще входящих звонков. Когда их не оказалось, Адриан подошел к двери кабинета. Он заметил видение красоты, приближающееся к его кабинету. Адриан Андромеда. Андромеда Блэктонкс шла по коридору. Ее наряд заставил Адриана презирать мантии, и он надеялся установить более повседневный дресс-код. Тонкая шелковая блузка, юбка и чулки Андромеды, наряду с каблуками, демонстрировали ее прекрасное нестареющее тело. «Я просмотрела последние данные опросов», — сказала ему Андромеда. «Поддержка Амелии растет, и поддержка нашего нового магического банка, управляемого людьми, идет хорошо». Адриан притянул Андромеду к себе, и она оседлала его колени. Он поднял документы, которые волшебным образом создали проекцию всех фактов и цифр, чтобы Адриан мог прочитать их на досуге. Адриан легко скользнул рукой по бедру Андромеды и запечатлел несколько небрежных поцелуев. «Считай, что я шокирован тем, что люди начинают уставать от всех этих высоких гонораров, на которые идут гоблины», — сказал Адриан. «Просто до сих пор никто не хотел делать эту работу». Пуговицы блузки Андромеды расстегнулись, и Адриан увидел ее черный лифчик. Чашки медленно опускались вниз, чтобы Адриан мог легко проследить узоры вокруг ее груди и поцеловать их, что заставило Андромеду выдохнуть от удовольствия. «Гоблины могут потребовать твою голову в качестве пики за то, что ты отнял источник золота. Да, но если я узнаю, что они торгуют эликсиром драконьей крови, это чувство будет более чем взаимным». Адриан положил Андромеду на стол и снял с нее юбку, оставив очаровательную старшую помощницу министра в чулках, лифчике, кружевных трусиках и поясе с подвязками. Адриан объяснил, что он узнал от нимфодоры по их вызову несколько минут назад, поклоняясь каждому дюйму ее тела. Андромеда содрогнулась, услышав, что Беллатриса взяла под свое крыло кого-то еще. «Если нимфодора получит доказательства, мы сможем закрыть всю эту сеть», — выдохнула Андромеда. «Потому что, если гоблины убивают драконов за их кровь, а затем распространяют наркотики, то мы их достанем». Адриан согласился, нырнул между ног Андромеды и принялся ее пожирать. «Подумать только, гоблины громили людей за их плохое обращение с магическими существами, в то же время оборачиваясь и делая что-то предосудительное, ну это как раз соответствовало лицемерию, которое Адриан знал, ожидая от гоблинов. Они поклялись годами, что никогда не будут участвовать в человеческих войнах, в то же время оборачиваясь и тайно поддерживая Ридгла в его заговоре по свержению волшебной Британии». Дракон ускорился и поглотил сладкую киску Андромеды, заставив ее бедра полностью выпрямиться. Он наклонился и отвлекся от продолжающегося расследования. В будущем у него будет достаточно времени для этого. Прямо сейчас он намеревался заставить Андромеду кончить. И кончила она, брызнув фонтаном, когда Адриан вогнал свой язык во все нужные места ее киски. Как только Адриан подошел, Андромеда бросилась к нему и медленно сняла с него одежду. Дерзкая мамаша-ведьма пошла за главой своей семьи и вытащила его член. Андромеда сосала его и боготворила Адриана. «Бизнес и удовольствие в одном и том же путешествии», — сказал Адриан. «У тебя ведь есть четкие приоритеты, не так ли?» Андромеда застонала и приняла член Адриана до самого горла. Чем быстрее Адриан погружал свой член в ее рот, тем сильнее Андромеда жаждала его. Адриан погладил ее по волосам и направил свой инструмент так глубоко в ее горло, как только мог. Еще несколько насосов, и Адриан вышел. Андромеда встала на четвереньки. Адриан раздел ее полностью догола и присоединился к ней в жарких объятиях сзади. «Скажи мне, чего ты хочешь, Энди?» «Пожалуйста, милорд, наполни мою распутную чистокровную киску своим волшебно превосходящим членом». Адриан потратил пару мгновений, раздражая старшую черную сестру и заставляя ее киску хлестать для него. Медленный рывок, и Адриан глубоко погрузился в ее голодные губы. Андромеда приняла его член полностью внутрь своего напряженного тела, и он погрузился в нее. Кто-то один на один, с этой милой Милфой, был как раз тем способом, чтобы начать это утро правильно. Адриан провел руками по всему телу Андромеды и прикоснулся к ней. Он искушал ее и толкался в нее. Ее киска запечатала его член и отпустила его. Цум. Андромеда так и сделала, и Адриан довел ее до оргазма. Все быстрее и быстрее Адриан входил в нее. Ее голодные внутренности вцепились в Адриана и принялись его качать. О, он был уже совсем близко. Адриан обхватил ее бедра и жестко трахнул еще несколькими насосами. Ей это нравилось. Андромеде это нравилось. Мне нравилось иметь этот большой член глубоко внутри ее киски и растягивать ее. Адриан все глубже и глубже погружался в нее, пока, наконец, она не достигла переломного момента. Андромеда сжала свою киску вокруг его члена и отпустила его. Адриан погружался все глубже и глубже в Андромеду и долбил ее киску. О, ее внутренности просто поглотили его и засосали его толстый член полностью внутри ее тела. Адриан снова вошел в нее, а затем толкнул вниз еще парой насосов. «Еще раз, выпустите все это наружу». Андромеда выпустила свою киску вокруг его толстого члена и кончила со взрывом. Адриан глубоко прижался к Андромеде и покачал ее тело. Он скакал на ней так быстро, как только мог, и позволил ее дойной киске засосать его. Он был очень близко, почти слишком близко. Его яйца напряглись, и он был очень близок к критической точке. «Пожалуйста, ты мне нужна». Адриан улыбнулся и глубоко прижался к Андромеде. Он чувствовал, как ее стены жадно прижимаются к нему. Андромеда могла быть почти такой же нетерпеливой, как и ее дочь, если не больше. И Ниму приходилось ездить на нем часами, пока она не теряла сознание. Адриан направился глубже в Андромеду и погрузился в нее до дна. «Считай, что это то, что тебе нужно». Адриан откинул волосы Андромеды назад, как рычаг, и закачал свою сперму в ее тело. Это привело в восторг великолепную чистокровную ведьму. Она напряглась и выпустила весь его член, пока Адриан закачивал в ее тело как можно больше семени. Он доил его, пока его сперма не вытекла из ее киски. Идеальный, на самом деле очень хорошо. Адриан довез ее до финишной черты и позволил последним каплям семени наполнить ее тело, пока не кончил скакать на ней. Не успел Адриан выйти, как Андромеда подползла к нему и начала сосать его мокрый член. Она глубоко вдохнула Адриана. Он немного глубже вошел в ее горло, когда она оседлала его. В тот момент, когда член Адриана достиг потолка, Андромеда поднялась. Адриан чуть не поддался искушению перезвонить Нимфадоре, потому что пытать Нима, трахая его мать, пока тот был на другом конце света, казалось забавным. Но Адриан не мог поставить под угрозу расследование в самый ответственный момент. Поэтому он вместо этого погрузил свой член в Андромеду и заставил ее скакать на нем, пока они оба не кончили снова. Вовремя, что Адриан оценил по достоинству. Две женщины вышли из фургона, ведущего к штаб-квартире Горизонта, в нужном месте и в нужное время. Винтершней была одета в элегантную униформу, которая была консервативна и все же мало что скрывала красоту высокой женщины. Ее серебристо-светлые волосы были собраны в пучок, который прекрасно справлялся с ее лицом. Ее спутница, женщина помоложе, имела довольно интересную внешность. У темнокожей женщины были темно-синие волосы и ярко-голубые глаза. Самой характерной чертой был берет, который она носила, с застегнутой на все пуговицы белой рубашкой и юбкой, которая была немного короче, чем Адриан ожидал от студентки, и черные сапоги до бедер, которые она носила, были приятным штрихом, подчеркивающим ее ноги. «Очень приятно, доктор Пиверелл», — сказал Уинтер. «Я рад, что вы смогли так быстро вписать меня в свой график». Уинтер понятия не имел, как Адриан все это проделал, только то, что он это сделал. «Специалист Шней, это большая честь для меня», — сказал Адриан. «А к кому еще я имею честь обратиться?» «Кадет Сиэль Салей», — сэр, я учусь в Академии Атлас. О, очень по правилам, очень строгая, очень деловитая тип женщины, которую Адриан с удовольствием разгадал бы, если бы ему представилась такая возможность. Но он доберется до молодого кадета, когда у него будет возможность. Ну что ж, я уверен, что вы делаете честь Академии, сказал Адриан. Благодарю вас, сэр, сказала Силь. Вы не возражаете, если я останусь здесь? Это я во всем виноват, доктор Пивереллу, сказал Уинтер. Она присоединилась ко мне на утренней тренировке, чтобы получить дополнительный кредит на учебу. И я решил, что будет гораздо эффективнее взять ее с собой. Нет, вовсе нет, ответил Адриан. Рад познакомиться с вами, кадет. И пока мы со специалистом Шнеем беседуем, вы можете использовать тренировочный центр по своему усмотрению. Хорошо, благодарю вас, сэр. Адриан улыбнулся, представив себе, как он наклоняется над Сьелли, приподнимает ее юбку. А пока Адриан взял Уинтер за руку, что удивило ее, но она не протестовала против этого. Мы пойдем в мой угловой кабинет, нас не должны беспокоить. И если тебе понадобится что-нибудь еще, кадет, то Трейси будет счастлива помочь тебе. Сьелли кивнула, и Винтер с Адрианом расступились перед ней. Адриан провел Уинтер в роскошный кабинет и закрыл за ними дверь. «Вы можете говорить свободно, ты не возражаешь, если я позвоню тебе, Уинтер?» «Можете, доктор», — ответил Уинтер. «Тогда это Адриан». Уинтер улыбнулся, и они уселись в кабинете. На столе уже стояла тарелка с бутербродами и напитками. Она протянула руку, откусила кусочек и внимательно посмотрела на него. «Когда я узнала, что моя сестра встречается с тобой, я была заинтригована», призналась Винтер. «И когда мой отец узнал об этом, он взорвал прокладку. Я думаю, он боится того, что ты можешь сделать. Люди уважают тебя. Он боится этого. Он боится всего, что может поколебать власть, которую он не заслужил». Адриан только улыбнулся. «У него есть все основания бояться, потому что я все еще вижу потенциал с компанией Счнее Дуст. Но она никогда не достигнет своего истинного потенциала, в этом замешан червь». Уинтер на мгновение задумалась и позволила этому успокоиться. «Контролирующий, эгоистичный, отвратительный – это либо его путь, либо шоссе», – сказал ему Адриан. «Но мне нет нужды говорить тебе об этом, потому что вы испытали это на себе, и я потихоньку накапливаю информацию, которая не позволит ему вмешаться. Как только ты, Вайс и твоя мать окажетесь на моей стороне, я спасу компанию вашей семьи. Я не знаю, как это сделать. Когда я поступила в Академию Атлас, меня оттуда выгнали. И он сделает то же самое с Вайсом, если почувствует угрозу. Его легко уничтожить, если я смогу юридически доказать, что он не действовал добросовестно с СДЦ», сказал Адриан. «И он сделает это с твоей сестрой на свой страх и риск. У меня есть слух нескольких людей, которые не хотят, чтобы он изучал свою деловую практику. Все, что мне нужно сделать, это сделать пару звонков, чтобы действительно сделать его жизнь неудобной. Но там же моя мама», сказала Винтер. «Свет уже горит, будто один уже там. Она выписалась давным-давно». Адриан кивнул. «Да, это была трагедия», и он подумал, что Уиллоу могла бы бороться гораздо сильнее и не впустить в свою жизнь такого гнилого человека, как Жак Гель. Адриан повидал немало чистокровных жен, которые были проданы миру, а потом потеряли все, в том числе и собственный смысл жизни. «Поверь мне, Винтер», — сказал Адриан, — «я заставлю ее прийти в себя. Напомните ей о том, что должно быть для нее важно». Уинтер посмотрел на него. Она позволила себе слегка улыбнуться. Все шло не так, как она ожидала, но тем не менее это было приятно. «Адриан Винтер Шниервбы, ты совершил великие дела», сказала ему Винтер, «и я должен тебе верить, но я не та женщина, которая любит ходить, основываясь на том, что она слышит. Мне нравится видеть четкие и решительные действия, и ты собираешься мне это доказать? Ну, мы с тобой на одной волне, дела говорят сами за себя». Адриан шокировал и обрадовал Уинтер, притянув ее к себе в глубоком поцелуе. Винтер почти ожидала этого, но в то же время была удивлена. Винтер ответила на поцелуй, совершенно очарованная красивым молодым человеком. «Кто мог бы стать маяком надежды, в котором она нуждалась, чтобы спасти наследие своей семьи?» Адриан медленно провел руками по телу Уинтер и медленно отвязал волосы от ее пучка, чтобы они свободно струились по спине. Он погладил Уинтер по волосам и поцеловал ее так, что у нее перехватило дыхание. «Ах ты, бедная женщина», — сказал Адриан. «Ты так сосредоточен на своем обучении, и будучи лучшим, ты отказал себе в некоторых удовольствиях в жизни. Адриан снял с Винтер униформу и обнажил ее красивое, атлетически сложенное тело. Подтянутое и в то же время женственное, без намека на жир. Адриан снова поцеловал Винтер в мягкие губы, и она ответила ему тем же. Ее красивые упругие груди вздымались с другой стороны красного лифчика, который она носила, а практичные красные трусики натягивались вокруг ее задницы. Рука Адриана сжала ее. Уинтер что-то пробормотал Адриану в рот. «Простите, ты слишком одет», — тяжело вздохнув, сказала Винтер. «Пожалуйста, позвольте мне». Это было ново для Зимы, так как она не раздевала любовника. К счастью, она вошла в нее. Очень медленно Винтер развязала галстук Адриана и стянула его, продолжая целовать. Затем Адриан снял пиджак и рубашку, обнажив свое сильное мускулистое тело. Уинтер поцеловала его грудь и живот и решила лихорадочно поклоняться потенциальному спасителю своей семьи. Винтер очень небрежно расстегнул ремень Адриана и стянул с него брюки. Она протянула руку и ахнула. В самый первый раз Винтер Шни обхватила рукой красивый толстый пенис. Он закачался ей в руку. Она слышала истории, легенды о том, как хорошо одарен дракон, и несколько влажных снов после их предыдущей встречи подпитывали подсознательное желание Винтер к нему. «Ао, неудивительно, что женщины стекаются к тебе», — сказала Винтер. «Я даже не могу обхватить его рукой». Винтер сжала обеими руками инструмент Адриана и начала дрочить его член. Широко раскрытые глаза этого обычно сурового специалиста вызвали улыбку на лице Адриана. Ее пальцы скользнули по всей его толщине и направились вниз по инструменту. Ее мягкие, нетерпеливые, но в то же время неопытные пальцы скользнули по ним. «Я еще не закончил с тобой». Адриан расстегнул лифчик Уинтер и позволил ее пышным грудям выплеснуться наружу. Задорные и большие, они подпрыгивали вместе с Уинтер, решившей прижать член Адриана к ее животу и наклониться с поцелуем. Тугой животик терся о инструмент Адриана. Он прижался к ней и медленно просунул свой член под ее трусики. Он поддразнил Уинтера. Уинтер снова испустила горячий вздох. О, она была рада, что опередила Вайса в этом вопросе. Наконец, мужчина ее мечты поддразнил ее. По лицу Адриана скользнула широкая улыбка. Он стянул с Винтер трусики и обнажил ее мокрую киску для своего потребления. Ее блестящая пизда выглядела очень красиво, и Адриан нырнул языком первым в нее и начал пожирать ее горячую киску губами. Через пару глотков Адриан уже садился за зимний шни. Ее бедра приподнялись и придвинулись немного ближе к ней. Зима видела звезды. Впервые в жизни ее съел мужчина. Винтер раздвинула ноги и со стонами подбодрила Адриана войти в нее чуть глубже. Адриан творил чудеса. Как и во всем остальном, Винтер Шни преуспела, и с ее первым разом с мужчиной, она действительно преуспела. Адриан довершил ее оргазм. Адриан слизывал сладкий нектар с дрожащей старшей сестры Шни. Ее вздохи и стоны привели язык Адриана в зимнее состояние. Адриан прихлебывал ее киску и заставлял ее бедра двигаться вверх и вниз, пока она не закончила заливать рот Адриана своим нектаром. Очень небрежно поднялся и придавил тело Уинтера своим. Его мускулистая грудь прижалась к ее груди, и они поцеловались. Адриан провел руками по ногам Уинтера и очень небрежно поиграл с ней. «Ты мне нужен, внутри меня». Эти слова были волшебством, исходящим от любой женщины. Голодные половые губки Уинтер раздвинулись, и одним толчком Адриан проник внутрь ее тела. И с этими словами Винтер охотно отдала свою вишенку королю-дракону. Она вскрикнула от удовольствия. В самый первый раз Винтер почувствовала член внутри себя, и это будет не в последний раз. Руки Адриана прошлись по всему ее телу и подняли ее. «Наслаждаешься жизнью?» «Да», — выдохнул Винтер. «Да, сильнее. Я могу это вынести». Адриан закинул ноги Винтер себе на плечо и начал мощно трахать ее мозги. Дракон вонзил в нее свой толстый орган до упора и довел Зиму до предела. Ее внутренности плотно обхватили его член, как гладкий шелк. Адриан все глубже и глубже погружался в ее тело и растягивал его. Винтер закрыла глаза. Она чувствовала более сильную связь с Адрианом, чем с кем-либо еще. Это была сильная мужская фигура, в которой она нуждалась всю свою жизнь, и он удовлетворял все ее потребности. О, Уинтер была уверена, что Адриан сумеет позаботиться о Уинтер, Вайсе и, конечно же, о ее матери. Адриан качнулся вниз внутри нее и закачался еще глубже. Адриан наслаждался ощущением ног Зимы. Они были сильны и прекрасны одновременно, и вид ее груди, покачивающийся, когда он раздавил ее киску, вызвал улыбку на лице Адриана. Адриан наклонился немного глубже в Зиму и сильно ударил ее горячую киску. Адриан наклонился и сжал ее грудь. «Я рад, что ты решил заглянуть. Это задаст тон для очень великого дня». Это чувство было более чем взаимным в течение Зимы. Винтер подоила инструмент Адриана и встала ему навстречу. Его пальцы творили свою греховную магию на каждой части ее тела. Винтер сделает все, о чем попросит Адриан. Она переключит свою преданность на него. Черт, если бы Адриан попросил, она была бы его живым членом теплее. У него было то прикосновение, когда все женщины просто падали на землю перед ним. И Уинтер надеялась, что он наступит на нее, как только захочет. Могучий человек пахал в Зиму. Он скакал на ней все быстрее и быстрее. Адриан наклонился и стал целовать и лизать груди Уинтер. Винтер нежно погладила Адриана по волосам и ободряюще застонала. «После тебя, Пет». Умелые руки и умелый рот колдуна заставили бедра Винтер приподняться и прижаться к тазу Адриана. Он погружался все глубже и глубже в Зиму, пока она, наконец, не взорвалась для него. Адриан наслаждался буфетом ее восхитительных сисек, пока, наконец, не освободился внутри нее. Уинтер подумала, что будет очень ответственно попросить его выйти из нее. Однако Винтер чувствовала себя немного более дерзкой и гораздо более непослушной. Вместо того, чтобы оттолкнуть его, Винтер притянула дракона к себе, и он закачал свое теплое семя внутрь ее тела, позволив ему высвободиться в ее незащищенной киске. Беременность наступит только тогда, когда обе стороны полностью согласятся, благодаря магии Адриана. Однако ему было очень интересно, как сильно ее влагалище сжимало его и доило его семя в ее незащищенное лоно. Уинтер вздохнула, когда она доила его досуха. Адриан оторвался от ее груди и сцепил руки, чтобы посмотреть ей в глаза. «Так ты теперь верующий?» Уинтер одарила его озорной улыбкой. «Может быть, и так, не говоря больше ни слова». Она забралась на колени Адриана и насадила свою киску на его член. Ее влажная пизда двигалась вверх и вниз по нему. Она оседлала его со страстью и похотью, пляшущими в ее глазах. Руки и ноги сомкнулись вокруг Адриана, поскольку Зима намеревалась произвести на него неизгладимое впечатление и дать ему мотивацию заявить права на женщин Шни, а затем и на компанию Пыль Шни, в первую очередь от человека, который так много у них украл. Адриан Сиэль-Салей Рвбы. Сиэль-Салей стояла посреди коридора, разинув рот от того, что она только что видела. Никогда в жизни Сиэль не испытывала ничего подобного. Сначала она услышала шум и подумала, что там что-то случилось, но никак не могла выбросить из головы эти слова. Она никогда не сможет смотреть специалисту Шни в глаза, не вспоминая каждое услышанное слово. «О, Адриан, прижми меня и трахни, как свою шлюху». Даже соблюдая строгую дисциплину, Сиэль не могла стереть эти образы из своей памяти. «Ну, ты была плохой девочкой, шпионя за нами». Внезапно Сиэль поняла, что не справилась со своим окружением, потому что Адриан стоял позади нее. Сиэль отступила на полшага. «Простите, сэр, но это больше не повторится. Ну, я должен был это сделать. Перед тем, как я вошла, там была проблема», — сказала ему Сиэль. «Пожалуйста, вы должны мне поверить. Теперь я думаю, что это была честная ошибка, но учитывая, что вы находитесь в моем здании, я боюсь, что ваше наказание – это моя ответственность», – сказал Адриан. «Теперь я уверен, что это плохо отразится на тебе, вторгшимся в охраняемую зону, даже если у тебя были самые лучшие намерения. Шпионил за личной встречей начальника с человеком моего положения. Это не будет хорошо смотреться в вашем послужном списке, не так ли?» Сиэль покачала головой. «Пожалуйста, сэр», — выдохнула Сиэль, — «я сделаю для тебя все, что угодно, если это останется между нами». «Что ж, я могу держать это дело при себе», — согласился Адриан, — «но тебе придется задрать юбку и прислониться к стене». Он обладал такой властью над Сиэль, что она даже не сомневалась в этом. У Адриана был именно тот тип голоса, который повелевает властью. Почти гипнотически, Сиэль наклонилась к стене, ее юбка задралась. «Всю дорогу, кадет. Извините, сэр». Сиэль задрала юбку до упора и обнажила под ней трусики. Они были довольно простыми, и Адриан просто смотрел поверх нее, нахмурившись. Очевидно, довольно мягкий вкус нижнего белья, но это не имеет значения, потому что ты недолго пробудешь в них. Сними их и отдай мне. Сиэль сняла нижнее белье и протянула его Адриану, которая сожгла их прямо у нее на глазах. Ее глаза расширились, и Адриан жестом велел ей наклониться. Он приподнял одну из ее ног и снял сапог Сиэль, а затем и другую. Он оставил ее обнаженной ниже пояса. Затем, без предупреждения, Адриан встал на дыбы и шлепнул Сьель по аппетитной попке. Он шлепал ее так сильно, что даже отпечаток ладони был виден на ее темной коже. Адриан попятился назад и еще раз шлепнул ее по заднице, чтобы она задрожала от удовольствия. Адриан отшлепал Сьель пару десятков раз. Каждый шлепок заставлял ее стонать еще сильнее. И каждые несколько шлепков Адриан проводил рукой по внутренней стороне бедра Сьель. Его рука приблизилась к ее нижним областям. Он очень небрежно касался Сьель, пока она не задрожала от удовольствия. «Посмотри, что ты наделал». Сьель обернулась и увидела большую выпуклость на штанах Адриана. Ее глаза расширились, и Сьель буквально заикнулась при виде этого зрелища. «Позаботься об этом, на двойном». Еще несколько секунд возни, и Сьель расстегнула штаны Адриана, позволив его долгому дару свободно царить. Она упала на колени посреди коридора. Адриан схватил Сьель за голову и прижал ее рот к своему члену. Он задушил ее своим толстым пульсирующим членом, идущим до самого горла. Сьель застонала, когда Адриан засунул свой большой орган ей в глотку. Изголодавшаяся по члену молодая женщина приняла член своего нового начальника до самого горла. Она уступала и жаждала короля дракона, чем глубже он погружался в ее горло. «Ты сделал это нарочно. Ты надеялся, что я поймаю тебя и заставлю взять мой член, потому что глубоко внутри, под всем этим чопорным и правильным поведением, ты ничто, но маленькая шлюха спермы, которая жаждет того, что находится в этих яйцах, шлепающих по твоему подбородку. Не так ли, не так ли, малыш?» Сьель попыталась возразить, но почему-то не сочла нужным отвечать на вопрос, когда член вонзился ей прямо в горло. «Хороший, так держать, поиграй с моими яйцами, почувствуйте, как они полны, ты будешь гордо носить то, что в них есть». Адриан лицом трахнул Сьель и заставил ее кляпать слюни по всему его члену. Сьель использовала свой рот и язык как могла, чтобы заслужить одобрение могущественного человека. Такой человек, как Адриан Пиверелл, заслуживал ее лучших усилий. «Ближе, убери свой рот от моего члена». Сьель так и сделала. «Дрочи, пока я не кончу тебе на лицо». Сьель обхватила его пальцами и увеличила длину тела Адриана. Небесные удары приближали Адриана все ближе и ближе к критической точке. Его пульсирующий орган был направлен ей в лицо и почти готов выстрелить. Сьель повернулась лицом вперед, потому что она знала, что любой отвернется. «Сэр, я хочу этого». Член Адриана пульсировал в руках Сьель, пока она называла его «сэр». Он наклонился и с очередным ворчанием взорвался. Адриан забрызгал лицо Сьель своей спермой, и она взорвалась на ней. Сьель потянула и убедилась, что вся его сперма брызнула ей на лицо. Она чувствовала тепло в своем теле, когда дрочила ему, и ее похоть только усилилась, когда он начал кончать ей на лицо. Белая сперма, брызнувшая на лицо Сьель, резко контрастировала с ее темной кожей. «Вставать, стойте гордо, не вытирая его с лица, носите его с гордостью. Я хочу, чтобы ты надела его, когда встретишься со специалистом Шни». Молодой кадет снова подчинился и прошествовал обратно в кабинет, с лицом, покрытым спермой Адриана. «Адриан Зимасель». Дверь кабинета открылась. Уинтер столкнулась лицом к лицу с Сель, которая носила сперму Адриана по всему лицу. «Может быть, это послужит тебе уроком», — сурово сказал Уинтер. «Как ты думаешь, ее достаточно наказали за то, что она была непослушной вуайеристкой?» «Ну, это зависит от тебя», — сказал Адриан Винтеру. «Она твоя подопечная». Винтер поманила Сьель к себе. Сьель смотрела, как Винтер раздвигает ноги. Она попыталась почтительно отвернуться, но Винтер схватил ее за голову. «Нет, ты не могла оторвать от него глаз, когда Адриан набил его своим членом. Теперь вы будете наслаждаться этим близко и лично». Винтер заставила Сьель уткнуться лицом в ее влагалище. Сладкий вкус заставил Сьель почти отключиться от удовольствия. Винтер сомкнула бедра вокруг Сьель и почти задушила бедную девушку между ними. «Есть, лизать, как будто от этого зависит твоя жизнь». Адриан на мгновение поддразнил Сьель. Она была чертовски мокрая и более чем готова к тому, чтобы ее трахнули. Но Адриан подумал, что он мог бы сделать Сьель немного влажнее. Он решил просунуть свой член между грудью Уинтера и насладиться ее приятными, уютными подушками, обернутыми вокруг него. Уинтер закрыла глаза и наслаждалась ощущением огромного члена Адриана между ее груди. Уинтер одной рукой заставила Сьель опуститься в нее, а другой провела Адриана между ее груди. Винтер решила просто использовать свои ноги на Сьель, а затем сосредоточилась на том, чтобы накачать член Адриана в нее. «Я всегда любила жемчужное ожерелье», — сказала Винтер. «Ну, я всегда любил дарить их женщинам». Каждый дюйм тела Уинтер был создан для греха. Адриан подумал, что она подготовила себя к этому моменту, чтобы стать его личной секс-игрушкой. И он использовал ее груди как игрушки, сжимая их вокруг своего шеста. Адриан погружался все глубже и глубже в ее ложбинку и ехал на ней чуть быстрее. И еще быстрее. Он вдавил свой член между ее божественных грудей и жестко трахнул ее сиськи, как будто от этого зависела его жизнь. «Дай мне одну, пожалуйста», — простонал Винтер. И Сель, и Винтер кончили от наслаждения в присутствии дракона. Адриан трахнул Уинтер в грудь. Он наклонился глубоко внутрь нее, а затем взорвался на ней. Адриан расколол орех на вздымающейся груди Уинтер шни и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Адриан проехал сквозь нее и покрыл ее грудь своим семенем. Уинтер подумала, что он придает ей какой-то небесный блеск. Все больше и больше его семени брызгало ей на грудь, и часть его попала на лицо. Уинтер вынул свой член из ее груди и засунул ей в глотку. Она сосала его, как жаждущая женщина. Требовался особый талант, чтобы выглядеть так красноречиво, ведя себя как настоящая шлюха. У нарциссы и Эммы все шло как по маслу, и Уинтер тоже. Адриан задумался, есть ли у Вайса определенные качества. Уинтер позволила последним каплям спермы пролиться в ее горло. Она сжалилась над Сейлой и выпустила ее подышать свежим воздухом. Сьель ляхнула и встала во весь рост. Винтер поманила ее к себе и усмехнулась, когда Сьель подошла ближе. «Вычисти мне сиськи, кадет». «Да, мэм». Сьель нырнула в грудь Уинтер и принялась катать ее на моторке. Вкус семени Адриана, погребенного в вздымающейся груди Зимы, опьянил Сьель. Несмотря на то, что Сьель вела умеренный образ жизни, она начала испытывать зависимость, и поэтому ее мозг вышел из строя. Умелые руки Адриана работали над ней и совсем не помогали зарождающейся зависимости Сьель от него. Медленно, но уверенно пальцы Адриана скользили по ней. Он раздвинул ее ноги и направил кончик своего члена в ее горячее отверстие. Сьель открылась ему полностью и застонала, когда дракон коснулся ее. Он был рядом с ней. Винтер смотрела на нее и облизывала губы. Пришло время Сьель понять, что она должна быть немного более гибкой в жизни. И она должна начать с этой гибкости, раздвинув ноги и охотно принимая член дракона. «На мгновение может ужалить, но ни боли, ни пользы», — сказал Винтер. «В глубине души ты знал, что это возможно», — сказал Адриан. «Так ли это?» Винтер понятия не имела. У нее не было много времени, чтобы понять, что происходит, пока Адриан не погрузил свой толстый орган полностью в горячую киску Сель. Она растянулась вокруг него в ту же секунду, как Адриан вошел в нее сзади. У Сьель был полный рот зимних сосков, в то время как кадет кричал. Адриан был полностью внутри нее и безжалостно колотил ее. «Да, Уинтер, ты привез ее сюда и прекрасно знал, что так и будет. Ты знал, что тебе вышибут мозги, и ты предложил мне милого маленького петуха, чтобы еще больше укрепить наши отношения. И я должен сказать, что она очень, очень милая». Уинтер вздрогнула, почувствовав, как руки Адриана сомкнулись на ее киске и потерлись о влажные губы. Ее тело извивалось, дрожало и мерцало. Адриан, приносящий еще больше радости в ее центры наслаждения, сказал Зиме, что все легенды могут быть правдивыми и даже преуменьшенными. Адриан провел руками по прекрасному телу Сель. Он решил оттащить ее подальше от Зимы и перевернуть на спину, чтобы немного насладиться одним разом. Он снял с Сель остальную одежду, оставив только берет, чтобы трахнуть ее. Восхитительная смуглая кожа Сель блестела от пота. Сперма, которую она носила на лице, высохла. Сель вскрикнула, когда Адриан глубоко вошел в нее. Ее руки обхватили его бицепс и сжали его. «Пожалуйста, сэр, я могу справиться с чем угодно», — сказала Сель. «Я живу только для того, чтобы радовать тебя. Если я тебе не нравлюсь, то моя жизнь не имеет никакой ценности». Адриан только улыбнулся и еще сильнее прижался к Сель. Его яйца шлепали по ее подтянутому телу. Более глубокие насосы. Адриан вошел в нее и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Ее киска была вся в соках, когда он скакал на ней до самого финиша. Сель вцепилась в него и прижалась к нему всем телом. Он погружался все глубже и глубже в нее и бил ее голодную киску, пока она не взорвалась повсюду. О, она действительно стонала и извивалась во всем этом месте. «Как тебе это нравится?» Сьель ляхнула и застонала. Ей это нравилось. Адриан продемонстрировал свою власть над ней. Винтер наблюдала за силой дракона вблизи. Его удивительная аура ослепляла, когда он погружался в нее. Его яйца ударили ее по бедрам и заставили бедра Уинтер просто подпрыгнуть полностью. Адриан погрузился глубже и оседлал ее, пока она не кончила во все стороны. Она залилась краской от этой мысли. Адриан поднялся с селя и улыбнулся. Он оставил темнокожего кадета просто дрожать. «Идти сюда». Винтер подчинилась его заявлению и забралась к нему на колени. Ее киска была такой мокрой. Адриан повел ее вниз и опустил ее горячую киску на свой шест. Она стонала и качалась вверх-вниз. Умелая накачка ее киски зажала и отпустила его, когда она оседлала его. Его пальцы потянулись к ее соскам и сжали их с новым криком. Она крепче обняла его и застонала. Адриан провел пальцами по всему ее телу и крепче сжал рукой ее подпрыгивающую грудь. Он сжал и отпустил титьку Уинтерс и заставил ее взорваться на нем. Винтер прыгала на него все быстрее и быстрее, пока не вогнала его толстый член в свое тело. «Еще раз, отпусти ситуацию, отпусти ситуацию». Уинтер так и сделал. Она сжала жердь Адриана и обрушилась на его член. Ее стены подоили и отпустили его. Она погружалась все глубже и глубже в себя. Старшая сестра Шни выглядела безудержно, как дикая женщина. Она провела ногтями по плечам Адриана и удержалась. Она ехала на драконе чуть быстрее. Она хотела, чтобы Адриан погрузил свое семя глубоко в ее тело. Рука Адриана сжала сосок Уинтер, и она заплакала от удовольствия. Адриан сосал ее сиськи и был счастлив дать ей все, что она хотела. Ободряющие стоны Уинтер заставили его двигаться чуть быстрее. Он все глубже погружался в нее, и она доила его. Ее мокрая киска прижалась к нему и выпустила его толстый член, когда он вошел в нее все глубже и глубже. Стены зимы доили его и схватили его член между ее стен. Он подтолкнул ее еще раз, прежде чем Адриан дал Уинтер все, что она хотела. Винтер застонал. Тепло его семени, струящегося в ее тело, казалось соблазнительным. Адриан схватил Уинтер за задницу и погрузил свой член в нее, чтобы накачать ее полностью. Глаза Сиэль переместились на всю дорогу и наблюдали за переполненной киской Уинтер. Она облизнула губы. «Ну, убирайся». Винтер раздвинула ноги, и Сиэль подошла, чтобы высосать мощное семя Адриана из ее киски. Она хлебнула его очень сильно, голод переполнял ее глаза. Адриан выждал подходящий момент, прежде чем погрузиться глубоко в Сиэль и трахнуть ее косоглаза. У него еще оставалось немного времени до запланированной встречи с младшей сестрой Шни, чтобы взорвать умы этих женщин и вдуть еще пару зарядов между ними. Адриан вернулся к главному зданию Горизонта, ожидая долгожданной встречи с младшей сестрой Шни, не столь пунктуальная, как ее сестра, но и не слишком опаздывающая. Вайс появилась в очень элегантном бело-голубом платье, с волосами, заколотыми сзади очень модной заколкой. «Мисс Шни, добро пожаловать, спасибо, что встретились со мной сегодня», — сказал Адриан. «Это большая честь для меня, это большая честь для меня», — заметил Вайс. «И я должен усложнить тебе платье. Это оригинал Парвати Патил, я сделал его на заказ», — сказал Вайс. «Да, Адриан действительно узнал его». Лаванда Браун и близнецы Патил открыли свою собственную модную компанию после Хогвартса. Ну, в основном, Парвати и Лаванда работали над дизайном, а Падма помогала вести бизнес. И Адриан дал им немного подзатыльника, хотя они и не очень помогли. «Садись», — сказал Адриан. «Вы хотели встретиться со мной. Это он недоволен, что я здесь», — сказал Вайс. «Я думаю, если он узнает, что вы заключили сделку, он в ловушке». Адриан улыбнулся, соглашаясь с Вайсом. «Если этот червь откажется от какой-либо деловой сделки, которую заключил Адриан, то он окажется в горячей воде с акционерами из-за того, что не выполнял должным образом финансовую ответственность. Или, выражаясь более непрофессионально, делать то, что лучше для бизнеса. Но если он согласится на сделку, у Адриана будет возможность и ресурсы, чтобы взять на себя ответственность и заставить его уйти из компании, особенно если он будет слушать Вайса. «Ну, я хочу заключить сделку, выгодную для обеих сторон», — сказал Адриан. «Мой и твой, на кону твое будущее, Вайс. Я знаю, что вы человек слова», — заметил Вайс. «Янг поручился за тебя. Ты избавил ее от многих неприятностей, хотя она и не рассказала мне, что именно произошло. Да, это касается только меня и ее», — сказал Адриан. «Как я и предполагаю, эта встреча будет между нами. Но мы уходим от этой темы. Я верю в это то, как Флёр назвала его, ах да, болотная крыса, разрушает твое будущее. Он закрылся от твоей сестры. Да, Винтер сделала свой выбор, сказал Вайс, и я делаю выбор, который не даст ему шанса. Я хочу, чтобы ты возглавил компанию. Акционеров не так уж трудно убедить. Я знаю, что вы следили за компанией. Что ж, это большая просьба, сказал Адриан. На что ты готов пойти, чтобы убедить меня пойти ва-банк? Ну, ты имеешь в виду, помимо получения ресурсов, которые, как я знаю, тебе нужны, сказал Вайс. Ты получишь меня, и я могу убедить в этом остальных членов моей команды. Подыграй мне, если хочешь. Хотя, учитывая то, что подразумевал Ян, Хадриан Висчниер бы. Вайс улыбнулся, и Адриан ничего не подтвердил и не опроверг. Вайс поднялся и бесстыдно уселся Адриану на колени. «Если вы найдете нужную нить, то компания ваша», — сказал Вайс. «Я могу убедить Винтер подыграть мне, и если мы будем вместе, то сможем работать над мамой. Может быть, хороший мужчина — это все, что ей нужно, чтобы прийти в себя». Так что Вайс понятия не имел, что он встречался с Уинтером. Это было интересно. Адриан обнаружил, что Вайс развернул свое кресло и начал оседлывать его колени. Ее ноги коснулись его брюк, когда она подошла ближе. «Покажи мне, почему ты такой большой человек в высшем обществе», — сказал ему Вайс. «Я твоя, если ты хочешь меня». «Ну, я никогда раньше не отказывался от такого заманчивого предложения». Адриан притянул Вайс к себе и поцеловал прелестную женщину в губы. Она ответила на его поцелуй, и ее язык жадно проник в ее рот. Пальцы Адриана сомкнулись на нижней стороне ее ягодицы и притянули ее к себе, заставляя тяжело дышать, а его пальцы придвинулись чуть ближе. Он обхватил грудь Вайс и сжал ее, чтобы окончательно вывести ее из себя. Дракон скользнул рукой по бедру Вайса и сжал его. Вайс слегка подалась бедрами вперед и позволила пальцам Адриана погладить ее нижние области. Ее голодные губы приоткрылись, когда Адриан полностью спустился вниз по ее платью. Пальцы Адриана скользнули в ее ладони. Вайс закрыла глаза и позволила сильному мужчине прикоснуться к себе. О, теперь она чувствовала жар. Адриан небрежно раздвинула ноги и поставила Вайса на стол. Он опустил свой рот на ее киску, и она практически растаяла, когда он погрузил свой язык в нее. Он лизнул и отпустил ее киску, чтобы полностью свести ее с ума от похоти. Вайс крепче обхватила его руками и повела за собой. Больше. Адриан, никогда не отказывавший прекрасной даме в том, чего она хотела, продолжал водить языком по ее горячей щели. Она была обжигающе горячей, и Адриан погрузил свой язык глубоко в ее киску. Он лизал ее и доводил до полного безумия, пока ее бедра двигались взад и вперед для него. Он угощался прелестной щелочкой Вайс и лизал ее. Она прижалась к нему и застонала, когда Адриан опустился на нее. Так много разных эмоций пронеслось в голове Вайса. Адриан точно знал, как застегнуть все пуговицы и довести ее до полного безумия. Что-то в этом языке было нечеловеческое. Это никогда не должно быть так хорошо. Ао, продолжай в том же духе. У нас будут очень хорошие отношения. Адриан согласился и направился прямо к Вайсу. Он сосал соки ее киски, пока она полностью не вышла из-под контроля. Бедра двигались вверх и вниз, пока Адриан быстро не вошел в нее. Он сжал ее бедра и выпустил ее соки на свое лицо, когда облизывал ее. «Да, да, очень полезно», — выдохнул Вайс. «О, папочка, трахни меня языком». Она как бы соскользнула, и все же это было так естественно. Вайс не поправилась, и Адриан не перестал ее есть. Его рот слизывал соки и посылал ее в конвульсивный припадок, пока она не растеклась по всему телу. Еще одна, которая так сильно жаждала сильного мужского влияния, что у нее развилась папина слабость. Адриан лакал ее соки, заставляя извиваться и брызгать слюной. Адриан полностью погрузил свой язык в ее киску и заставил ее кричать, когда лакал соки, которые сочились из ее голодной пизды. Адриан закончил прихлебывать эти соки, пока ее пальцы не согнулись, и она не начала дрожать для него. Адриан наслаждался вкусом ее сладкой киски. Адриан очень медленно поднялся и стянул с Вайс платье. Он медленно приоткрыл ее, стараясь насладиться каждым дюймом Вайса. Вайс посмотрел на него, тяжело дыша. «Я тоже хочу видеть вас всех. Это нечестно». Адриан отступил назад. О, это было почти восхитительно, когда она надулась. Он позволил Вайсу медленно снять с себя одежду и поцеловать его. Она была безумна и голодна. Она преклонялась перед каждым дюймом Адриана, который был открыт ей. Ее пальцы скользнули вниз по его животу, и она очень медленно стянула с него рубашку, пока не обнажила его сильную и мускулистую грудь. Вайс очень небрежно погладила его сильную грудь и засыпала поцелуями еще больше. Похоть горела в ее глазах. «Это для меня, папочка». Член Адриана дернулся, когда прекрасная снежинка перед ним широко раскрыла глаза, глядя на его член. Она медленно, но верно распутала его шест и позволила ему выскользнуть из штанов в ее руку. Вайс небрежно обхватила его своими прелестными пальчиками и принялась жадно гладить. Она стонала и дышала на него. «Это все для тебя, малышка. Пососи его». Вайс обхватила губами член Адриана. Она хотела произвести хорошее впечатление, поэтому изо всех сил старалась запихнуть его себе в глотку. Адриан прижал свою руку вниз и направил свой длинный, пульсирующий член вниз по ее горлу, заставив ее застонать, когда он погрузился в нее. Теперь Вайс стонала и пускала слюни на член своего мужчины. Она восторженно пускала слюни, когда он схватил ее за голову и начал качать вниз. Ее глаза следили за продвижением его толстого шеста вниз по ее горлу. «Это всего лишь пример того, как мы можем повеселиться. Я знаю, что ты думаешь о том, поместится ли этот член внутри тебя». О, Вайс понятия не имела, поместится ли этот большой толстый член внутри ее тугой киски. Но ей будет очень весело попробовать это сделать. Точно так же, как она получала огромное удовольствие, пытаясь засунуть этот большой жирный кусок мяса себе в глотку и подавиться им. Адриан провел рукой по ее затылку и ввел свой толстый член ей в горло. Она стонала и задыхалась вокруг него. Наконец Адриан вытащил свой член из ее рта и шлепнул им по языку Вайса. Она легла на спину и раздвинула ноги. Вайс закусила губу и издала голодный крик. «О, моя киска мокрая для тебя. Ей нужен настоящий мужчина. Точно так же, как моя сестра и моя мать. Их тоже нужно пахать». И снова Адриан отказался сообщить Вайсу, что у него уже есть зима. Хотя завершение съемок всегда было у него на уме. Адриан направил кончик своего члена в голодную щель Вайса и заставил ее закричать. Даже его толстая головка члена прижималась к ее киске. Адриан скользнул ногами вниз по ее прекрасному телу. Поцелуи покрывали ее фарфоровую кожу. Адриан приготовился трахнуть эту прекрасную наследницу до потери сознания. И Вайс обхватила его ногами за спину, чтобы провести внутрь. Она хотела, нуждалась в этом так же сильно, как и он. Еще один толчок, и Адриан врезался в ее тело. «Ао, твой член просто потрясающий. Мне это нужно. О, пожалуйста, хватай меня и трахай, как твой маленький член в рукаве. То, что хочет папа, он получит». Вайс прошептал эту соблазнительную фразу на ухо Адриану, что позволило ему немного глубже вонзиться в напряженную пизду Вайса. Она доила его, очень сильно. Его член еще глубже вошел в нее, и она сжала его. Адриан хмыкнул и почувствовал, как его яйца шлепнулись на ее бедра, когда он полностью вошел в нее. Она кричала так громко, что Адриан был уверен, что ее слышат на нижних этажах. Женщины, которые работали год, привыкли к тому, что Адриан трахал женщину в своем главном офисе. Черт возьми, они были теми женщинами, которых трахали в его офисе снова и снова.